Ригден. «Совершенно верно. Перекладина же в нижней части креста означает отказ от своего человеческого прошлого и посвящение себя служению. Только остается открытым вопрос — служение кому?» Ответ на него содержится в значении главенствующего знака в этом символе. А что касается длинного креста с обозначением трех перекладин, как ступенек, ведущих вверх, которые ныне называют папским крестом, то издревле таким знаком обозначали того, кто стремится к власти над трехмерным миром, если это касалось символики отдельного человека. Но верующим, естественно, не сообщаются такие деликатные подробности. Отчасти это происходит из-за их утаивания иерархической верхушкой, отчасти от незнания этой информации рядовыми служителями, придерживающимися традиционной в этой религии трактовки. А последнее при формировании общей концепции данной религии по сути является надуманным толкованием для объяснения массам этого древнего символа. Пожалуй, для лучшего понимания приведу простой пример. Если спросить у верующего человека, который носит нательный крест, что он чувствует, когда вспоминает о нем, видит его отражение в зеркале на своем теле или прикасается к нему, то можно услышать стандартный в таких случаях ответ. Человек скажет, что в этот момент он вспоминает о страданиях Иисуса Христа во время его распятия, что испытывает чувство вины и собственной греховности. Такой ответ характерен практически для всех верующих этой религии. Заметь, они в этот момент не вспоминают учения Христа, его проповеди и наставления, не думают о спасении своей души, о любви к Богу, а испытывают чувство вины, страдания и переживают страх. Почему? Потому что в их энергетической конструкции активируется задняя и правая сущности. Это и есть показательный пример того, как работают, подсознательно воздействуют знаки и символы, и как их используют в своих системах управления массами жрецы. Неудивительно, что они скрывают исконные знания от людей. Иначе, ведая о них, люди стали бы задавать неудобные для религиозной верхушки вопросы. Например, почему они, верующие, носят символ, вменяющий им чувство вины, подсознательно вводящий в депрессию, стимулирующий страдания и негативную память об их прошлом, а религиозные деятели — символ власти над материальным миром. Ведь по определению и те, и другие по вере своей должны стремиться к любви Божьей, спасению души, к духовному миру. Анастасия. Да, когда начинаешь осознавать, какими окружают тебя знаками и символами со всех сторон, приходит понимание, почему в обществе доминирует материальный разум, даже там, где люди пытаются найти для себя духовную отдушину. Ригден, я это уже много раз говорил, и сейчас повторю. Изменить ситуацию в руках самих людей — все зависит от главенствующего выбора каждого человека. Но вернемся к теме о знаках четырех сущностей. Если равносторонний крест был символом просто человека, то косой крест — провернутый крест и его вариации, часто с кругом в центре, уже обозначали личность, движущуюся по пути знания, ведающую сакральную информацию о человеке и медитативных практиках на четыре сущности. Я подчеркиваю, человека, ведающего знания. А уж как он их использует, с какой доминантой в сознании, это уже его личный выбор. Но чаще всего в священных текстах символ в виде косого креста или его вариаций указывал на знание об энергетической конструкции человека, его сущностях, взаимосвязи с измерениями. Измерения условно изображались в виде количества ступенек усеченной пирамиды или лестницы, деталей узоров, бутонов лотоса, его лепестков, контуров гор, зигзагообразных линий, кругов в круге, черточек, зерен, точек. По количеству, как правило, они были равны 3, 4, 5, 6, 7. Количество 3 одинаковых элементов символа указывало обычно на 3-мерное измерение. 4 – трехмерное измерение и 4 – время, а также могло служить обозначением 4 сущностей. 5 – пятимерное измерение, но в основном с этой цифрой было связано изображение 5 лучевой звезды как одного из символов женского начала, знака проявленных сил Аллата в 5 измерении. 6 означало 6 измерение, максимально возможное для человека с материальной доминантой, из которого он в измененном состоянии сознания может влиять на материальный мир. А вот наличие 7 одинаковых элементов рисунка обозначало 7 измерение, указывающее на совершенного человека, структуру мира до 7 измерения, или понятие рая, нирваны, освобождения души. Иногда рядом с символическим обозначением 7 измерения изображались условные пометки в количестве равном 8, 9, 12, 13, а также 33 или 72, указывающие на знание о Вселенной. Такую сакральную информацию нередко фиксировали в узорах ритуальных предметов, одежд или священных сооружений. Вариации косого креста были самые разнообразные. Косой крест в виде 4 соединенных треугольников с кругом в центре, кругов центров треугольных пространств, клеверных крестов, узких к центру и расширяющихся к краям, змей, переплетенных в виде креста и так далее. Если необходимо было указать или сделать акцент на активацию, доминирование или блокирование одной из сущностей или конкретную работу с этими сущностями, то это обозначалось дополнительным знаком в соответствующем поле косого креста. Анастасия. Пожалуй, стоит подчеркнуть, что речь идет именно о священных или магических символах, обозначающих сакральные знания того или иного народа. В общем, можно сказать, что основными символами 4 сущностей являются треугольники и полусферы, которые соприкасаются, но практически не пересекаются. Ригден. Безусловно. Причем не просто треугольники и не просто полусферы. Это, как правило, равносторонние треугольники, три стороны которых указывают на трехмерность измерения, из которого наблюдатель, личность, начинает свой путь духовного развития. Два треугольника, лежащих горизонтально и соприкасающихся между собой вершинами, символизируют правую и левую сущности. Это своеобразный знак бесконечности, постоянное возвращение к одним и тем же установкам от мира материи, так называемая изменчивая стабильность. Это стабильное доминирование то правой, то левой сущности, перетекание равной силы из одной области ловли, или точнее охоты за вниманием человека, в другую. Если, конечно, рассматривать эти два горизонтальных треугольника в контексте жизни человека, не контролирующего свои мысли. Но это характерно именно для привычной работы боковых сущностей при выборе личностью мыслей и эмоций от животного начала. Если же человек достигает высот в своем духовном развитии, то боковые сущности изменяют привычный режим работы. Они становятся помощниками той силы, которая своей связью с иными измерениями помогает познавать невидимое многообразие, условную бесконечность этого мира. А вот треугольники, направленные вершиной вниз и вершиной вверх, это особый случай, который следует рассмотреть более подробно. Два треугольника, расположенных вертикально и соприкасающихся между собой вершинами, символизируют переднюю и заднюю сущности. В контексте изначальных знаний о четырех сущностях человека треугольник с вершиной вверх являлся символом задней сущности, прошлого, видимого, проявленного материального мира. Отнюдь не случайно треугольник такой формы впоследствии люди стали связывать именно с мужским началом, и это вовсе не означает величие, подобие с горой, возвышающейся к небесам, или с тремя принципами построения Вселенной, символом Бога. Гора — это отдельный образ и символ, в основном связанный с понятием другого измерения, а символ Бога в виде треугольника вершиной вверх означал три принципа построения Вселенной — Бог — идея, лотос — план и Аллат — воплощение идеи и плана. Равносторонний треугольник с вершиной вверх, согласно исконным знаниям о человеке, обозначает два момента. Во-первых, стартовое состояние человека как наблюдателя в трехмерном мире до его самостоятельного духовного развития, как объекта, созданного по образу и подобию Бога. В человеке изначально заключена душа, и заложены три условия его духовного развития — духовная идея, план, воплощение идеи. Во-вторых, если речь идет непосредственно уже о самом процессе духовного развития человека, акцент которого смещается на переднюю сущность, то есть верхний треугольник с вершиной вниз, или же наоборот — говорится о человеке, закомплексованном в материи, в котором доминирует животное начало, то значение нижнего треугольника было совсем иным. В этом случае треугольник с вершиной вверх означает не просто заднюю сущность, но и агрессию материального мира, почему его и связывали в некоторых случаях со стихией огня. Движение материи от расширения к сужению, снаружи вовнутрь, к концентрацию на воле животного разума и его власть над пирамидальной иерархией материи. Другими словами, треугольник с вершиной вверх означает то, что базируется на земном, материальном, временном и стремится к власти. Равносторонний треугольник с вершиной вниз в исконных знаниях означает не просто переднюю сущность, с помощью которой человек осуществляет свой духовный рост и развитие. Этот символ издревле означает созидательную силу Аллата, то есть движение духовного от первичной точки воплощения, проявления плана Творца к постоянному созиданию и расширению, к совершенной форме, заключенной в этом плане. Не случайно в древности треугольник с вершиной вниз связывали с символикой женского начала, с верховными богинями, которые в верованиях тех или иных народов воплощали в себе созидательные функции Великой Матери, как прародительницы всего мира, связь с водной средой, что являлось ассоциацией с духовным миром. Согласно сокровенным, исконным знаниям о человеке, когда личность выбирает духовное начало, в ней идет проявление созидательной силы Аллата в виде духовного пробуждения, расширенного состояния сознания, проявления духовной любви. Именно поэтому во время выполнения духовных практик человек испытывает чувство всепонимания, всезнания, всеобъемлющей любви ко всему миру. Это как раз и есть работа его передней сущности и проявление сил Аллата, восстанавливающих и проявляющих связь личности с душой. Отголоски этого знания прослеживаются в священных трактатах о мире и человеке, мифологических сюжетах, образах и ритуалах многих народов мира.